Глава 17. Возвращаться в замок Сигизмунда пришлось в два захода. Для начала использовать свиток портала до места высадки, где меня ожидал портальный маг, затем уже с его помощью возвращаться непосредственно в конечную точку. Можно было бы и просто свитком обойтись. Но тогда я бы попал не в сам замок, а рядом. Затем предстояло бы добираться через кучу стражи до лиц, принимающих решения и знающих ситуацию. А уже потом я бы попал туда, куда надо. Конечно, была возможность просто обойти всех в инвизе, но зачем изобретать велосипед, когда есть куда более простой способ? Да и мужичка жалко. Он же меня тут ждать будет, не зная, что я уже убыл. Эмоционально готовясь к новой схватке, я вернулся в штаб, вот только на мой запрос меня огорошили. «Мираж, мы сегодня не сможем доставить тебя до необходимой точки. Видишь ли, требуется подготовка. Мы всю разведывательную сеть перекрутили за это время. Они ищут противника, подходы и прочее. Тем же занимаются другие королевства коалиции, но результат будет только завтра. Ты сможешь завтра прибыть к 10 утра?» «Мы разрабатываем операцию параллельно с твоим выходом. Будет очень кстати». «Не продолжайте». «Я все понял». «Хорошо. Завтра в 9:30 я буду здесь». «Спасибо». «Пожалуйста. Не грустите. Всем пока». Я пошел и далее совершать великие дела. Дело, которым я планировал заняться, было весьма сложным и опасным, а именно принятие горячей ванны и разбор трофеев. Заказывать из съестного ничего не стал, да и зачем, если скоро мне предстоит идти в ресторан, так что забираюсь в ванну и открываю логи. Первое, что меня встретило в системных сообщениях, когда я их отфильтровал по типу, были ожидаемые, но отнюдь не менее приятные сообщения о поднятии уровня. Получен уровень 340, доступно 10 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас после жаркой и трудной битвы. Получен уровень 341. Доступно 15 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы. Получен уровень 342. Доступно 20 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы. Получен уровень 343. Доступно 25 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы. Получен уровень 344. Доступно 30 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы. Получен уровень 345. Доступно 35 очков свободных характеристик. Грац, игрок, сейчас, после жаркой и трудной битвы. Вы принимаете поздравления от товарищей и сопартийцев. Вытираете боевой пот. Лечите раны. Для воина в этом жестоком мире это дело привычное, но сейчас момент особенный. Получив новый уровень и став еще чуть-чуть сильнее, вы обошли своего соперника и продвинулись в рейтинге первой сотни игроков. Текущая позиция в рейтинге 55. После того, как ты вырываешься на подобные уровни, поднять за день 6 уровней — это просто нечто. Помимо уровней были и другие сообщения, три повторяющиеся с разницей лишь в финальном месте рейтинга. Так что первые сообщения я пробежал глазами, а вот последнее уже прочитал вдумчиво. Вы уничтожили сильного противника, совершив большой подвиг. Награда — 1 000 000 очков события. По окончанию события лидеры, набравшие наибольшее количество очков и входящие по ним в топ 10 000, будут награждены согласно заслугам коалиции и противостояния гнорзам. Текущее место в рейтинге — 37. В рейтинге я поднялся значительно, получив 37 место. Думаю, что очень скоро дойду и до своей цели. Как ни крути, но выбранная мной стратегия работала. Очки событий я получал с колоссальной скоростью. Я открыл события. Там, помимо описания, обещания награды и всего прочего, был счетчик очков. Вот он-то мне и был нужен. Общее количество очков за событие — 4 859 300. Помимо очков за боссов, которые я мог спокойно посчитать и в уме, неплохо поднялся на противниках более слабых, причем, что интересно, наибольшее количество очков я получил в бою не с последним противником, который был сильнейший из гнорзов, по крайней мере для меня, а с ядовитым. Водяной, конечно, тоже наворотил дел, ударив по площади, но большая часть гнорзов просто выплыла из бассейна, получив ряд увечий, но оставшись живыми. Ядовитый же накрыл огромную площадь ядом, и противоядий у его союзников явно не было. Также стала понятна система набора очков. Ранее она была не полностью открыта, но сейчас я ее четко представлял. За генералов можно было получить 1 000 000 очков, 100 тысяч за старших офицеров, 10 тысяч за младших и 1 000 за обычного солдата. Была еще когорта рабочих, за ее представителей давали всего 100 очков, но их я в счет не брал, даже пробираясь через противников из центра, выбирал тех, кто посильнее. Однако то и дело, они попадали под массовые атаки босса. Их же смерти зачисляли мне в статистику, так что то и дело ко мне прилетало соточка очков. Прогресс за день вышел впечатляющим. Если продолжу в том же формате, то меня явно ждет успех в моих начинаниях. Помимо очков, мне достались трофеи. Все, что выпали с боссов, высококлассные, уникальные артефакты, вот только для меня абсолютно бесполезные. Впрочем, продавать я их не буду, оставлю для награды самых верных союзников. Эксклюзив. Это не то, что мне хотелось бы выпускать на рынок. Зато всякую мелочевку, что я собрал помимо эксклюзивных артефактов, продам с радостью. За последнее время я сильно поиздержался, а это не есть хорошо. Когда за тобой стоят огромные структуры, то финансовый крах может стать полным разрушением всего того, что ты создал. И пусть личные трофеи — это капля в море, но из множества капель состоит океан. Закончив с разбором логов и трофеев, а заодно и с помывкой, я надел костюм и направился в сторону городского телепорта. Пусть я и пригласил Весту в тот ресторан, но сам там не был и опирался на рассказы товарищей. Найти проводника в Лазурный не составило труда. Пусть туда не было огромного трафика из игроков, ибо, по сути, делать там было нечего. Однако место очень любили различные парочки, причем не супервысоких уровней. А посему нашлись и те, кто готов был им устроить путешествие в места, до которых самостоятельно мало кто мог добраться. Пара сотен золотых. И я оказался в нужном месте, причем все вышло настолько быстро, что оказался там сильно заранее. А коль так, то можно придумать себе развлечение. Ничего особенного в голову не пришло, так что решил дать возможность поразвлекаться Барсику. А то засиделся он. Здесь же окружающие локации с монстрами к 300 уровню. Великовато, но пусть уж тренируется и преодолевает. А то разжиреет на халявных харчах, и из машины убийцы, способной уничтожить большинство живых существ, станет пушистым мячиком. Отведя его за город, выбрал лесочек, в котором обитали обезьяны. Они сами по себе противники достаточно неприятные, если же объединяться в группу, то вообще ахтунг. Однако для тренировки шикарный вариант. Пусть Барсик покажет себя. Вызвав кошака, взял его мордашку в руки и принялся инструктировать. «Твоя задача — устроить здесь геноцид». «Развивайся, учись новому. В бою не спеши, изучай все внимательно и даже во время боя контролируй окружающую местность. Если будет совсем тяжко, просто беги ко мне, я буду вот тут». «Я все понял, все будет хорошо». Вот и умница. Убедившись, что он запомнил дорогу до точки эвакуации, чмокнув кошака в мокрый нос, я отправился на место встречи. Ресторан «Красный закат» оправдывал свое название тем видом, который открывался в вечернюю пору с этого места. Скалистый выступ поднимался над городом и водой. Он выходил достаточно далеко в море, связываясь с сушей достаточно тонкой каменной лестницей, что спиралью закручивалось, поднимая гостей в зеленом коридоре из висячих цветов. Но стоило преодолеть ступеньки, как глазу открывалась безбрежная водная гладь. Рябящееся море окрасилось настолько алым, что казалось, это была кровь. Но это были лишь лучи от тонущего диска заходящего солнца. Поднявшись туда, я с десяток минут любовался видом, пока ко мне не подошел администратор. «Здравствуйте, у вас заказан столик?» Я в подсознании завопил. «Нет, ну вот как так можно лохануться? Просчитывать паттерн движений противника на сверхскорости, находить им контрмеры, атаковать в ответ, просчитывая и обходя защиту, но вот пригласить девушку в ресторан и не заказать столик?» Да, в бою я куда чаще, чем в ресторанах, но ведь можно было подумать, впрочем, может, и не все потеряно. Здравствуйте, нет, я надеялся найти место по факту. К сожалению, мы работаем исключительно по предзаказу. Понимаю. Но, может быть, мы сможем найти выход, есть же какие-то исключения. Молодой человек, исключения всегда есть, вот только я вас не знаю, а посему в исключение вы не попадаете, будьте любезны удалиться. Внутри будто бы расцвел цветок из чистого огня. Я понимал, что в этой ситуации виноват только сам, но нежелание помочь бесило. Делать что-то плохое работнику я не собирался. Однако вспыхнувшую ауру ярости прочитал по глазам другой представитель заведения. Не зная всей ситуации, он поспешил к нам. Подойдя, он коротким жестом отправил своего товарища прочь и обратился сам. «Здравствуйте, я администратор данного заведения. Вижу, у вас возникли некоторые сложности, могу вам помочь? Здравствуйте, видите ли, я допустил оплошность, пригласил в ресторан девушку, но вот сам, закрутившись в делах, забыл забронировать столик. Вы не могли бы мне помочь? Мне предыдущий ваш коллега сказал, что исключения есть, вот только отказался их назвать. Исключения действительно есть. У нас по умолчанию зарезервированы столики для владельца заведения или его близких друзей, монарших особ, героев Лазурного, представителей... Что там за представителей, я не дослушал, ухватившись за то, что меня могло выручить. Подскажите, а какой-то регламент относительно монарших особ имеется? Я имею в виду то, к какому королевству они принадлежат. Нет, это могут быть как наши монархи, так и дружественных нам государств. Это шикарно. В таком случае позвольте представиться, Мираж, король королевства Кастеллум. Администратор склонился в легком полупоклоне, жестом предлагая пройти к дверям, параллельно с этим стрельнул взглядом в сторону своего подчиненного, и этот взгляд не обещал ничего хорошего. Прошу вас простить, мы слышали о вас. Но на публике вы всегда представали в боевом обмундировании, мы вас не узнали. Знаете, хорошо, что вы не заказали столик, ведь монаршие особы располагаются в VIP-зоне. Позвольте узнать, кто будет спутницей вашего вечера. Я предупрежу своих подчиненных о ней, чтобы проводили прямо к вам без промедлений. Веста, буду весьма признателен. Столик, за который меня проводили, был действительно в зоне VIP, и это чувствовалось сразу. Не общий зал, а отдельная комната с огромным панорамным окном прямо на море и заходящее солнце. Стены скрывало огромное количество цветов, но при всем этом стены были не бутафорскими, а самыми, что ни на есть, настоящими, еще и артефактными, что позволяло говорить в данном месте о важных делах, не опасаясь быть подслушанным. Заказав себе красное вино, дабы скрасить ожидания подруги, я принялся рассматривать помещение дальше, наткнувшись на ряд интересных фишек. Например, можно было с помощью специального пульта отодвинуть растение в сторону и настроить прозрачность стены, ведущей в зал. Так можно было бы видеть посетителей при желании, оставаясь невидимым для их взгляда. К тому же через зал видно город. Местным королям вид на него наверняка приелся, но я, будучи первый раз в Лазурном, искренне наслаждался его архитектурой. Веста была девушкой порядочной, так что стоило часам на ратуше коснуться стрелками семерки, как по лестнице поднялась Веста. Она сказала пару слов швейцару, и тот с легким поклоном повел ее ко мне. Любопытно было наблюдать за взглядами тех, кто находился в зале, через который шла моя подруга. Одна за другой поворачивались головы, и хоть комментариев не было, но они с легкостью читались в их взглядах. А комментировать было что. Черное платье в пол облегало стройную девичью фигурку, делая акценты на всех тех местах, где это было нужно. Правая рука и правое плечо были скрыты в облегающем рукаве, доходящем прямо до запястья. Тогда как левая рука и плечо были обнажены, подчеркивая женственные линии девичьего тела. При каждом шаге левая нога показывалась из достаточно высокого разреза, но при этом смотрелось это не пошло. Так как, несмотря на высоту, разрез удивительным образом открывал только коленку и небольшой треугольник выше онова. Несмотря на нараставшее перешептывание, голова Весты была высоко поднята, шаг спокоен, взгляд устремлен прямо, и это делало честь ее выдержке. Встав, я вышел из комнаты, подал руку подруге, помогая подняться по паре ступенек, ведущих к нашей комнате, после чего крепко обнял. Взгляды зала, и так устремленные на нас, стали прожигающими лазерами, но нам было как-то плевать. Проведя ее в наш зал, помог сесть на место, после чего занял свое. Забавно, но мне не раз приходилось наблюдать картину, когда девушки отвергали протянутую руку или отодвинутый для них стул, аргументируя это тем, что они не немощные, способные открыть себе дверь и забраться по ступеням. Бред. Поведение джентльмена — это вопрос воспитания и культуры мужчины. Тогда то, как это принимает женщина, аналогичный вопрос уже к ней. Взять в пример ту же Весту. Сильная женщина, причем настолько, что может победить самостоятельно большинство мужчин или одним коротким приказом уничтожить небольшое королевство. Усомниться в том, что она способна подняться самостоятельно по ступенькам? Думаю, что не может даже полный идиот, однако протянутую руку приняла с благодарностью. Да, есть обратная сторона медали, когда это делается из желания унизить или предлагающий делает откровенно мерзкие вещи, но эти исключения лишь подтверждают верность мысли, если удерживать паттерн оной. Размышления, как это обычно и бывает, с чем-то интуитивно понятным, но не сформированным в некую целостную картину, пронеслись в голове за секунду. Большего я себе позволить не мог, это было бы просто нечестно по отношению к моей спутнице, так что, вернувшись на место, улыбнулся ей. «Прекрасно выглядишь. Тебе идет это платье». «Спасибо, Мираж. Пока тебя не было. Я немного покопался в настройках. Если будет желание, то прозрачность стены в зал можно будет убрать и даже закрыть цветами. Так что, коль будет такое желание, дай знать». «Скажу. Знаешь, мне доводилось как-то бывать в этом ресторане. Ничего такого, чисто деловой обед, но вот в королевском зале я впервые». «Все бывает впервые». Мы друг другу улыбнулись, но в этот момент нам внесли меню и второй бокал. Официант, одетый в белоснежный, накрахмаленный фрак, с таким же полотенцем, перекинутым через руку, разлил по бокалам вино. «Леди, джентльмен, сегодня я буду вашим официантом. Если какие-нибудь будут пожелания, дайте знать». «Все непременно». Меню было очень разнообразным, так что выбирали мы долго, советуясь друг с другом. Распив при этом действие по два бокала вина. Красное, молодое, оно было мягким, в меру сладким и в меру терпким, так что пилось легко, совсем не создавая шума в голове, лишь тихонько расслабляя. По итогу решили, что, сидя на берегу моря, нам стоит заказать морепродукты. Взяли стейки из семги, гарнир из спаржи, картофеля и еще разных овощей на гриле. Официант, принимавший заказ, очень настойчиво предлагал к нашему блюду белое вино, и если Веста его увещеванием поддалась, то я себе затребовал повторить бутылку красного, проигнорировав страдальческий взгляд официанта. Разговор в процессе ожидания у нас тек легко и непринужденно. Рассказывали друг другу смешные моменты из жизни, вволю смеясь над курьезными случаями. Наконец принесли наш заказ. Аромат, что сразу заполнил всю комнату, а затем и звуки текущего по бокалам вина, вызвали бешеное слюноотделение и буквально призывали вкусить дары моря. Вот только стоило мне взять вилку, дабы воткнуть ее в нежное красноватое филе, как тут же произошло то, что я никак не ожидал. Официант, ранее наполнявший бокал Вести, а теперь принявшийся за мой, официант, что был доселе непогрешим, замер, разливая алую жидкость на безупречную скатерть, свое полотенце, дорогущий костюм. Удивленный подобным происшествием, поднял свой взгляд от тарелки и узрел, что лицо служащего мертвенно-белое. Он побледнел так сильно, что был способен сравняться с доселе безупречной скатертью. Спрашивать его о чем-то не пришлось. Он начал говорить сам. «Простите, мне только что передали, что недалеко отсюда высадился диверсионный отряд гнорзов и идет сюда. Всех посетителей просят срочно эвакуироваться, стража не справляется». «Черт, как передали-то?» Вместо ответа он вытащил из уха маленький амулет, продемонстрировав его нам, после чего вставил его назад. «Пожалуйста, пойдемте, я очень не хочу умирать». Весь его лоск, возвышенность куда-то пропали, впрочем, осуждать его я не стал. С сожалением, глянув на нетронутые блюда, последовал за официантом на террасу со стороны города, где уже столпились посетители ресторана. Не слишком церемонясь, я их растолкал и узрел сражение. На берегу полукольцом стояла стража, не позволяя диверсантам зайти в город. Вот только шансов остановить противника у них и правда не было, так как над небольшим отрядом диверсантов возвышалась громада генерала, пока еще не вступившего в бой, просто разрывавшего на глазах у товарищей воина, закидывая куски от орущего тела себе в пасть. «Мразь!» Из груди вырвался рык негодования, от которого мгновенно вокруг нас с Вестой образовалась достаточно приличная, как для маленькой террасы, зона отчуждения. Чуть приобняв ту, поцеловал чуть ниже ушка. «Прости, дорогая, за испорченный вечер, этого не было в планах. Сейчас разберусь и продолжим». «Не переживай, я буду ждать». Она довернула голову, подарив мне легкий поцелуй в губы, после чего я отправился прямо по скалистым утесам в сторону противника, все быстрее и быстрее ускоряясь. На бегу еще успел расслышать ропот посетителей и разговор Весты с администратором. «Господин забыл свою трость». «Не переживай, он за ней вернется, это же Мираж». «Не принесешь мой бокал вина, а то кофе, боюсь, вы не успеете сварить». Что ей ответили, я уже не слышал, на бегу меняя обмундирование с легкого, дорогущего костюма от известнейших портных в еще более дорогой сет «Миража» теневого убийцы драконов. И с каждой новой деталью, с характеристиками, которые увеличивались от подобного преображения, размывался в стрелу. К противникам я подлетел уже в полной экипировке, в рубленной иллюзии, от вида которой в первых рядах гнорзов случилась паника. Главный же просто прекратил рвать человека, который, лишившись конечностей, уже не мог кричать, находясь на последнем издыхании. Вытащив из слота быстрого доступа зелье великого исцеления, я вырвал бедолагу из лап генерала, после чего над ртом бедолаги раздавил пузырек и кинул еще живое тело в сторону соратников. Шанс ему и местным воинам я дал. Если будут расторопны, то успеют его спасти. Я же достал мечи и, оскалившись в сторону генерала гнорзов, уведомил последнего. «Сейчас ты умрешь, ибо испортил мне вечер».